Глава седьмая. Едва он вышел в коридор, как увидел усталого комиссара, направляющегося в свой номер. «Где вы были?» — спросил Дронго. «Я думал, вас забрали в участок», — пошутил он. «Так и было», — устало сказал комиссар. «Оказалось, что местный инспектор полиции меня знает, и мне пришлось отправиться вместе с ними, чтобы, во-первых, помочь Луизе, а во-вторых, рассказать им, как это произошло». «По твоему лицу я вижу, что у тебя есть информация, которой ты хочешь со мной поделиться. Только после того, как я выпью чашку кофе. Спускайся вниз и подожди меня в этом зале перед гриль-баром, где разрешают курить». Дронго послушался комиссара и, спустившись вниз, заказал чашку кофе для Брюлея и чашку зеленого чая для себя. Когда комиссар появился, на столике уже была его чашка кофе. Брюлей с удовольствием достал трубку, набивая табак. «Теперь рассказывай», – потребовал он, – «и постарайся сделать это достаточно подробно, чтобы я понял, почему у тебя такое измученное лицо». Дронго усмехнулся и начал рассказывать. Как раз с того момента, как они спустились вниз в холл вместе с Мурашенковым и Сарычевым. Затем появилась Илона, которая рассказала ему о происшедшей с ней 20 лет назад трагедии, после чего Дронго заказал еще две чашки кофе и две чашечки чая и вспомнил о разговоре с Мануэлем Сильвой. В конце он рассказал о визите пана Шакальского и, когда закончил рассказывать, взглянул на комиссара и пожал плечами. «Формально у нас может быть 12 подозреваемых, но нас я исключил. Значит, остается 10 человек. И потому как холодно и отстраненно вел себя мистер Джеймс Фармер, я поставил его на первое место в списке подозреваемых». 10 негритят», — вспомнил комиссар. «Кажется, была такая повесть у Агаты Кристи. Только не спрашивай меня, читаю ли я детективы. Конечно, не читаю». Мне рассказал об этой интересной повести мой инспектор Люка. Но там, кажется, один судья убивал всех одного за другим. «Верно», — устало улыбнулся Дронго, — «вы меня все время поражаете, комиссар. Но только там была еще и другая особенность. Все события происходили на отдаленном острове, откуда нельзя было сбежать. А у нас можно выйти из отеля и уехать куда угодно. Я уже не говорю об охранниках, которые ходят по всей территории». «Кэтрин Фармер так и сделала», — напомнил комиссар. «Их автомобиль видели фара. Если они улетят на самолете, то это будет признанием их вины». Фара на востоке от Алвора находился международный аэропорт, куда приземлялись самолеты из многих стран мира. Собственно, это был самый крупный аэропорт на всем побережье португальского юга. «Надеюсь, что не улетят», – пробормотал Дронго, «хотя из их разговора я не услышал ничего подобного. И они бы забрали с собой свою визажистку и свои чемоданы». «Не обязательно». Комиссар получал удовольствие и от разговора, и от своей трубки, и от горячего кофе. «Такая женщина, как Кэтрин, вполне может улететь без чемоданов, а потом прислать за ними частный самолет. В отличие от себя, у меня гораздо меньше новостей. Сразу скажу, что несчастную Сильвию застрелили. 2 выстрела из пистолета «Дженнингс», модель 58». «Значит, убийца стрелял наверняка», – нахмурился Дронго. «2 выстрела из такого пистолета должны были разорвать ей всю грудную клетку». «Что и произошло», – сказал комиссар. «Но эта модель специальная, с полимерным корпусом. Она заряжается патронами «Ультра». Очень редкий вид патронов. Диаметр донышка гильзы меньше диаметра самой гильзы. Такие патроны могут использоваться только для пистолетов, специально приспособленных к ним». «Гильзы нашли?» 2 гильзы на полу. Убийца сделал 2 выстрела». Комиссар курил свою трубку и молчал. А Дронго терпеливо ждал. «На Дженнингс можно надеть глушитель», задумчиво сообщил Брюлей, «и тогда ты мог не услышать выстрелов». «Но она могла закричать, и если она не закричала до того момента, как убийца выстрелил, тогда выходит, что она знала своего убийцу и не подозревала, что он может в нее выстрелить». И тогда у нас останется только один подозреваемый – Джеймс Фармер, – предположил Дронго. Любой другой, кто появился бы в ее комнате, должен был вызвать как минимум ее подозрение. «Возможно», – комиссар нахмурился. «Но Луиза призналась, что не входила в ее комнату. Нужно было видеть, чего мне стоило выбить из нее признание. Но она подходила к дверям». «Да», – кивнул комиссар, – «я обещал никому не рассказывать и собираюсь держать свое слово. Но для тебя могу сделать исключение. Сильвия платила ей очень большие деньги за информацию о племяннице своего мужа. Похоже, она хотела знать все о личной жизни Кэтрин Фармер». «И сколько она платила?» $3000 в месяц. Ты считаешь это много?» «В Европе инфляция», – вздохнул Дронго. «Раньше стукачам платили гораздо меньше. Почему она не вошла в комнату?» «Она стучала, но ей не открыли». «Горничная говорила, что видела, как Луиза выходила из номера убитой», – напомнил Дронго. «Она видела, как Луиза дергала ручку двери и решила, что та закрывает за собой дверь», – пояснил комиссар. «Такое часто бывает. В моей практике было несколько таких случаев. Но она не входила в номер, хотя Сильвия позвонила ей, и они договорились о встрече. Знаешь, почему я верю Луизе на слово? Она должна была сегодня утром получить деньги, $3000. Они лежали в столике убитой. Теперь понимаешь?» «Да», – кивнул Дронго, – «это ее алиби. Они договорились о деньгах, и она пошла за ними, зная, что ее хозяйка уедет с мужем на побережье. Но она не входила в номер, иначе взяла бы деньги. Если бы она была убийцей, она бы знала о деньгах». «Верно. Еще я тебе скажу, что мне жалко эту визажистку, и не потому, что она моя соотечественница. А я не люблю стукачей», – угрюмо повторил Дронго. «Ни в каких вариантах». «Кто, по-твоему, страшнее? Дьявол, обернувшийся змеем-искусителем, или Ева, поддавшаяся на его уговоры?» – спросил комиссар. «Я тебе скажу, Дронго, что сам был таким бескомпромиссным, но на самом деле Луиза мне гораздо симпатичнее, чем убитая Сильвия. Несчастная визажистка, оставив своего мужа, путешествует по всему свету с актрисой, чтобы заработать на жизнь своим трем внукам. А Сильвия, зная ее трудности, готова предложить ей деньги за очевидную подлость. Кто из них хуже? Несчастная женщина, которая поддается на уговоры ради своих внуков? Или жена миллиардера, которая выбрасывает деньги, чтобы узнать интимные тайны своей бывшей подруги, ставшей ей родственницей? Не знаю, кто убил Сильвию, но она была неприятным человеком». Дронго задумался. Может, Брюлей прав. Иногда он слишком строго судил своих знакомых и близких. Некоторые из них были только слабыми людьми, готовыми пойти на компромисс ради достойной жизни для себя и своих близких. Может, способность к компромиссу естественна для любого человека, а он требует бескомпромиссности от обычных слабых людей. Может, поэтому ему иногда бывает так сложно? «Она ее купила», – продолжал комиссар. «Она ненавидела племянницу своего мужа, которая была ее подругой. Представляешь, как она ее ненавидела, если решила платить столько денег визажистке?» «Но почему?» – спросил Дронго. «Чего она так боялась?» «Завещание», – пояснил комиссар. «По-прежнему завещанию. Большую часть своего наследства ее муж, Джеймс Фармер, отписал своей племяннице. Сильвия потребовала изменить завещание, но чтобы об этом не узнала ее бывшая подруга». «И он согласился?» «Этого я не знаю. Но в любом случае Сильвия теперь ничего не получит». «А все получит Кэтрин Фармер», – мрачно подвел итог Дронго. «Тогда получается, что она больше других была заинтересована в смерти Сильвии. Она и ее муж», – согласился Брюлей. «При чем тут ее муж? Он разве включен в число наследников Джеймса Фармера?» «Нет, но он является наследником самой Кэтрин», – напомнил комиссар. Должен сказать, что она прекрасная актриса и никудышный финансист, в отличие от своего известного дяди, который, правда, не обладает ее талантами. Всем известно, что она дважды неудачно выходила замуж и дважды разводилась, откупаясь от своих мужей большой суммой денег. Затем она вложила большую часть средств в неудачный проект создания аквапарка в Сиэтле. И хотя она зарабатывает очень много, она также много и тратит. Поэтому у нее нет свободных денег. И Энрико, если он не дурак, понимает, какой богатой женщиной может стать Кэтрин в случае смерти Сильвии. «Серьёзные обвинения», — согласился Дронго. «Остается надеяться, что они не улетят из Фара куда-нибудь в Америку. И тогда выходит, что основными подозреваемыми становятся Кэтрин и ее муж. Если верить Луизе, то они также мало любили свою тетку. Нужно дождаться, когда они приедут, и первыми их допросить». «У меня есть еще один интересный факт», — вспомнил Дронго. «Вчера во время разговора Мурашенков сказал Шакальскому, что поляки не смогут заплатить деньги, которые предложат русские. И тогда Шакальский ответил, что он не обязательно представляет поляков». «Помню». Брюлей достал потухшую трубку изо рта, начав вытряхивать ее в пепельницу. «Если Шакальский был прав, а я думаю, что он сказал это намеренно, чтобы остановить Мурашенкова, то тогда выходит, что он посредник». «Ты видел этого типа?» — с отвращением спросил комиссар. «Конечно, он посредник. Такой тип спекулянта или сутенера, готового продать все, что плохо лежит, и продаться любому, кто даст большую цену». «Правильно. И он появляется здесь с женщиной, которая ненавидит фармера, и при виде которой фармер слишком очевидно нервничает. И тогда я спрашиваю, что может быть между ними общего?» «Что ты хочешь сказать?» – спросил Брюлей. «Он привез ее специально, чтобы сорвать переговоры», – пояснил Дронго. «Что между ними общего, я догадываюсь. Она бывший сотрудник полиции, а он, очевидно, бывший осведомитель». «Такой вариант возможен. Но почему он привез ее сюда? И тогда я понял, что ответить на этот вопрос должны именно вы». «Ты думаешь, я знаю ответ на все вопросы? Знаете, что сказал вам Корнейро, когда предлагал приехать в Алгарве?» «Я тебе уже говорил. Он считал, что нужно обеспечить возможную безопасность при подписании контракта. Он считал, что гостям отеля может угрожать опасность», – произнес комиссар. Он нахмурился. «Ты связываешь появление Лоны здесь с моим вызовом?» «Получается именно так. Они знали заранее о возможном появлении здесь Илоны Томашевской. Знал хозяин отеля и знал адвокат Корнейро, который, видимо, готовил условия предстоящей сделки и боялся, что она может сорваться по причине появления здесь бывшей любовницы фармера, который, к тому же, бывший сотрудник польской полиции. И тогда он принимает решение нейтрализовать возможную угрозу, пригласив другого бывшего сотрудника полиции». «Не думал, что меня позовут бегать за этой дамочкой», – прокрипел Брюлей. «Не нужно было соглашаться на эту поездку. Выходит, что все было подстроено заранее». Дронго отодвинул чашку, придвигаясь ближе к своему собеседнику. «По меньшей мере, несколько человек заранее знали, что сюда приедет Илона, появление которой не понравится Джеймсу Фармеру». «Тогда у меня вопрос, для чего они ее сюда привезли?» «Если бы мы с тобой знали ответ на этот вопрос, мы бы сейчас знали ответы и на некоторые другие вопросы», — согласился комиссар. «Если ты прав, то вся игра направлена против самого Джеймса Фармера». «И тогда убийство его жены — составная часть этого плана», — закончил Дронго. «Получается, что против нас ведут игру, используя нас для достижения своих планов». «Против меня», – прошипел Брюлей. «Они не думали, что ты так неожиданно здесь появишься». «У нас есть несколько групп подозреваемых», – сказал Дронго. «Первая группа – это возможные убийцы Сильвии Фармер. Ее муж, ее бывшая подруга – Энрико Виллари – Может быть, визажистка, если она не сказала вам правду. Пока это только наше предположение. Есть вторая группа людей, которые знали о приезде сюда Илоны Томашевской, напомнил комиссар. Это адвокат Карнейра, владелец отеля Мануэль Сильва, сама Илона и ее напарник Шакальский. И третья группа, которая приехала на переговоры, рассчитывая получить контракт. Двое из Москвы, Мурашенков и Сарычев. Говоря про них, Шакальский назвал их членами мафии. У тебя есть сомнения насчет его слов? Не знаю. Они, конечно, не ангелы, как и все бизнесмены, разбогатевшие в безумные 90-е годы. Хотите, я открою вам один секрет? Все без исключения миллиардеры и миллионеры из стран СНГ заработали свои деньги путем хищения государственных средств. Неожиданно разбогатеть было невозможно. В стране просто не было богатых людей. И большие деньги получали люди, близкие к власти, сумевшие вовремя подсуетиться и украсть часть государственного имущества. Вот и вся механика их обогащения. Или вы думаете, что нефтяные бароны из России сами покупали нефтяные заводы и скважины, наставшиеся от родителей деньги? Нет, они просто украли и приписали себе государственное имущество, как и все остальные. Тогда этот поляк Шакальский прав, они из мафии. Нет, на Западе часто не понимают, что такое мафия. Это обычные уголовные шпана, бандиты и уголовники. А богатые люди – это коррупция на самом верху. Это крупные хищения, но не обязательно общение с уголовными элементами. «Они могли убить Сильвию Фармер?» – прямо спросил комиссар. «Не думаю. Тогда давай по-другому. Они могли подстроить убийство Сильвии?» «Думаю, что да. Ради таких больших денег на преступление могли бы пойти и более устойчивые люди». «Выходит, что деньги виноваты, а не люди?» – спросил с сомнением Дронго. «Только что вы говорили, что готовы понять людей, поддающихся соблазну». «Готов понять Луизу, которая зарабатывает для своих внуков», – пояснил Брюлей. «Но не миллионеров, которые хотят стать миллиардерами. Или ты думаешь, что я недостаточно последователен?» «Хотите, я скажу вам правду, комиссар?» – вдруг спросил Дронго. «Я думаю, что если бы часть людей в этом мире была бы столь последовательна, как вы, то жить на этой земле было бы гораздо лучше. Люди забывают, что Бог есть совесть, сострадание и понимание ближнего, а они требуют от Бога справедливости и возмездия, не понимая, что Бог может начать именно с них». «Ты действительно так считаешь?» – спросил несколько смущенный комиссар. «Уверен», – ответил Дронго. «Давай все сначала», – предложил комиссар. «Мы должны понять, что именно здесь происходит».